моя тоска. Я не думал, что эта усталость не оставляла меня в покое. У родников я не утолял больше жажды, горло мое пересохло, глаза воспалились, меня мучил голод, солнце бросало медные блики на мое лицо с жесткой щетиной, я высох, пожелтел, приуныл. Я учился улыбаться вещам и осмыслять их. Из моего присутствия, присутствие молодого француза на сих берегах, из моего одиночества, нищенского существования, из пыли канав, которая окутывала каждую из моих ног крошечным персональным облаком, умиравшим и возрождавшимся на каждом шагу, моя гордость выносила полезный повод для умиротворяющей оригинальности, которой противоречила банальная мерзость моих нелепых лохмотьев. Ни мои стоптанные башмаки, ни заношенные носки никогда не обладали достоинством, которое приподнимает и несет по пыльным дорогам сандалии кармелиток. Ни разу мой грязный пиджак не позволил моим движениям проявить малейшее благородство. Я бродил по андалузским дорогам летом 1934 года. Ночью, выпросив в деревне немного денег, я забирался в поле и засыпал в какой-нибудь яме. Меня чуяли собаки. У меня все еще был особый запах, они лаяли, когда я проходил, приближался к ферме или уходил от нее. «Идти или не идти?» — раздумывал я, проходя мимо домика с побеленными известью стенами. Мои колебания продолжались недолго. Привязанная к двери собака продолжала тявкать. Я подходил ближе, она тявкала громче. У хозяйки, появлявшейся на пороге, я клянчил монету, безбожно коверкая испанский язык. Будучи иностранцем, я чувствовал себя немного увереннее и уходил, понурив голову, с застывшим лицом, когда мне отказывали в подаянии. Даже красоту этого уголка земли я не решался заметить, разве только для того, чтобы отыскать секрет этой красоты, выявить скрытый за ней обман, жертвой которого становится тот, кто ей доверяется. Я отрицал красоту, но открывал поэзию. И все же сколько красот создано для меня. Я отмечаю их и понимаю, что они так явно окружают меня, дабы яснее обрисовать мою скорбь. Странствуя по берегам Атлантики и Средиземного моря, я заходил в рыбацкие порты, щеголеватая бедность которых оскорбляла мою нищету. Я незаметно подкрадывался к мужчинам и женщинам, отдыхавшим в тени, к мальчишкам, игравшим на площади. Любовь, которую люди, казалось, проявляют друг к другу, раздирала мою душу. Стоило двум парням обменяться улыбками или приветствиями у меня на глазах, как меня отбрасывало на край земли. Взгляды двух друзей, иногда их слова, были неуловимейшей эманацией любовных лучей, исходивших из обоих сердец. Лучей очень мягко и бережно свитого света, лучей, сотканных из любви.